Глава 7. Урок арифметики. Писец Ани. Когда Сетти приходит в школу, до конца перерыва остается немного времени, и мальчики начинают готовиться к занятиям. Уже при входе в комнату Сетти замечает, что Ини явно возбужден и чем-то очень доволен. «Ты что, Милбин, что-нибудь случилось?» — с интересом спрашивает Сетти. «Отколотили! Понимаешь, отколотили!» — удовлетворенно отвечает Ини. Сетти сразу понимает, что речь идет о Нефере, и ему делается очень досадно, что Ини опередил его. Но Ини убеждает своего друга, что ждать было невозможно, надо было воспользоваться тем, что Аменхотеп уходил обедать. А потом, почему это именно Сетти хочет каждый раз расправляться с Нефером? Сетти уже побил Нефера на прошлой неделе, когда тот потихоньку щипал маленького мальчика из тех, которые первый год ходят в школу. Совершенно ясно поэтому, что сегодня Ини имел полное право отколотить Нефера, и он это сделал с большим удовольствием и, по-видимому, с успехом, поскольку Нефер, очень мрачный, сидит как-то боком и все время потирает то плечо, то щеку. Сетти смотрит на Нефера, весело хихикает и перестает сердиться на Ини. Друзья начинают раскладывать письменные принадлежности, и вдруг Сетти вспоминает об учителе Шетсу. Не знает ли Ини, пришел Шетсу обратно? Нет, его еще не видели. Наверное, он так и не вернулся. Действительно, вместо Шетсу в комнату входит опять Аменхотеп. «Ну, мальчики, займемся теперь счетом», — говорит Аменхотеп. «Приготовьте все, что надо для письма». Сетти любит уроки математики. Он хорошо и быстро считает, и ему нравятся такие задачи, над которыми приходится поломать голову. Сетти находит, что именно такие задачи интересно решать. И не наоборот, терпеть не может эти уроки и предпочитает им чтение и даже письмо. Поэтому сейчас оба мальчика по-разному ждут задания от учителя. «Готовы?» — спрашивает Аменхотеп. «Хорошо. Для начала я вам даю совсем легкий пример. Сосчитайте, сколько будет 8 раз по 8». Мальчики занимаются счетом уже не первый год. Они умеют обращаться с большими числами, умеют их складывать, вычитать, умножать и делить. Сетти может написать любое число. Он знает, что единицы обозначаются палочками, десятки — знаком, изображающим кусок веревки, сотни — свернутой веревкой, тысячи — болотным растением, десятки тысяч — пальцем, сотни тысяч — головастиком, а миллион — человеком, который даже руки поднял от удивления перед таким большим числом. Египтяне пользовались десятичной системой счета. Складывать и вычитать мальчик научился легко, зато овладеть умножением и делением было гораздо труднее. Но постепенно он одолел и это. Из 4 действий арифметики египтяне в сущности знали только сложение и вычитание. Умножение было тем же сложением, потому что таблица умножения не была известна, и процесс умножения сводился к постепенному удвоению множимого. Деление же сводилось к подыскиванию такого числа, на которое следовало умножить делитель, чтобы найти делимое. Вот и сейчас Сетти сразу и легко решает пример, заданный Аменхотепом. Ведь для этого надо просто удваивать число 8. Если его взять 1 раз, то и будет 8. Если взять 2 раза, будет 16. Если удвоить 16, будет 32. А еще раз удвоить — 64. Это и будет решение. Но это не пример, а пустяк. Все мальчики решают его очень быстро. Тогда Аменхотеп предлагает им пример посложнее. Взять 16 раз число 80. Но Сетти и тут не теряется. Он понимает, что для этого ему надо взять число 80 сначала 10 раз, а это можно сделать в уме. Теперь надо 80 взять еще 6 раз, то есть сначала удвоить это число, получится 160, а потом удвоить 160, будет 320. Сетти аккуратно пишет все свои вычисления 2 столбиками. Теперь надо складывать числа первого столбика таким образом, чтобы получить в итоге 16. А после этого надо сложить стоящие в тех же строчках числа второго столбца. Итог, полученный при этом подсчете, и будет искомой величиной. Для того же, чтобы не спутать, какие числа надо складывать, Сетти ставит, как это полагается, косую палочку около этих строк. Этот пример тоже оказался нетрудным. Здесь надо было сложить все строки, кроме первой. А вот Хэви прибавил и первую строчку и сделал ошибку. Аминхотеп задает новый пример, немного потруднее. Взять 28 раз число 63. Сетти думает и решает. Теперь, мальчики, сосчитайте, сколько будет, если мы возьмем число 40 2,5 раза, говорит Аминхотеп. Ого, тут уже дроби. Мальчики как раз их проходят, еще не вполне с ними освоились. Но в примере, заданном учителем, только одна дробь, да и та 1/2, поэтому Сетти справляется с примером довольно легко. Аминхотеп доволен своими учениками и переходит к более сложному заданию. Он диктует задачу, в которой надо разделить имевшиеся у одного человека хлебцы между несколькими людьми, причем все они получили разное количество хлебцев. Мальчики старательно записывают условия задачи и начинают думать. Сетти не торопится. Он перечитывает задачу несколько раз и, только поняв ход задачи, начинает решать. И не наоборот, прочтя задачу один раз, сразу убеждает себя, что ему ее не решить, и впадает в уныние. Не задумываясь над общим смыслом задачи, и не пробует на удачу производить то одно, то другое действие с заданными в задаче числами, и запутывается все больше и больше. «Мил Нофр, я ничего не понимаю», — отчаянно шепчет он. Сетти взглядывает на черепок ини, молча показывает пальцем, что все написанное надо зачеркнуть, и пальцем же показывает на свой черепок, предлагая товарищу списать у него. Ини так и собирается делать. Но хотя он шептал очень тихо, а Сетти объяснялся только пальцем, Аминхотеп каким-то образом понимает их намерение и неожиданно говорит. «Ини, подойди сюда». «Лучше спроси у меня, если тебе непонятно, а не мешай Сетти. А ты, Сетти, очень плохо поможешь твоему другу, если дашь ему списывать, ведь от этого он не научится решать задачи». Сетти краснеет и опускает глаза. Ини, еще более красный, поднимается, медленно подходит к молодому учителю и протягивает ему злополучный черепок. Аминхотеп внимательно читает все, что написал Ини, и убеждается, что мальчик и не пробовал продумать задачу. «Как же ты хотел решать, Ини?» — спрашивает Аминхотеп. Ини молчит. «Ты совсем не понял задачи?» Ини отрицательно качает головой. «Но почему же ты не подумал как следует, а начал сразу решать, как попало?» «Я все равно не смогу понять ее, господин, а потому и пробовал на удачу», — признается Ини. «Почему же ты так уверен, что не поймешь? Разве ты глупее всех своих товарищей?» И не чувствует себя задетым. «В самом деле, разве он самый глупый?» Аминхотеп видит, что его слова подействовали на мальчика и решает тут же этим воспользоваться. «А ну, попробуй рассуждать вслух», — говорит он. И не думает, но не успевает ответить, потому что легкий шорох у входа в комнату отвлекает внимание учителя. Аминхотеп поворачивает голову к двери, быстро поднимается с кресла и склоняется в глубоком поклоне. Все мальчики вскакивают и тоже кланяются. Поспешно кланяется Ини. В дверях стоит, опираясь на посох, высокий худощавый старик в белоснежном одеянии. Черные локоны парика странно противоречат глубоким морщинам, покрывающим его лицо, впалым щекам, опущенным углам старческого рта. Только зоркий взгляд глубоко сидящих глаз кажется живым на лице старика. Он внимательно оглядывает всех и кивает головой. Аминхотеп подходит к нему и, кланяясь, еще раз спрашивает: «Как твое здоровье, господин?» «Благодарю, сын мой, я здоров», — отвечает старик. Аминхотеп почтительно берет его под руку и медленно ведет к креслу. «Это старик Ани, пользующийся большим почетом ученый-писец. Он, пожалуй, лучше всех своих современников знает историю своей родины. Долгие годы изучал он хранящиеся в разных архивах древние летописи. Теперь он уже много лет, по повелению фараона, сам составляет летопись, ведет по годам запись всех главных событий, которые происходят в Египте. Хорошо знает Ани египетскую литературу, и поучения, и повести, и сказки, и стихи. Недаром в своих беседах он постоянно читает наизусть отрывки из самых разных произведений. Ани интересуется и другими отраслями знаний. Его можно часто видеть ночью на крыше храма, где он изучает звезды. Он внимательно слушает рассказы людей, приезжающих из далеких стран. Он сам много путешествовал по Египту и за его пределами. Долгие годы Ани учил школьников, но теперь сил у него немного, и он преподает только в высшей школе. Однако изредка он посещает занятия и в школах для младших мальчиков, следит за их успехами, присматривается к ученикам. Аминхотеп помогает Ани сесть в кресло и, пододвинув ему под ноги скамеечку, остается стоять рядом со стариком. Ини неожиданно оказывается совсем близко от старика. «Когда он вошел? Что он успел услышать?» — терзается мальчик. Его сомнения, однако, разрешаются очень скоро, потому что старик кладет ему на голову свою худую костлявую руку и спрашивает. «Так ты думаешь, что тебе не решить задачу, сын мой?» «Ох, значит, он все слышал». И не готов провалиться сквозь землю, но старик берет его за подбородок и заставляет поднять голову. И не решается посмотреть в глаза старому песцу и, к своему удивлению, замечает, что эти глаза смотрят на него совсем не строго. «Что же ты молчишь?» — спрашивает Ани, и, не дожидаясь ответа, продолжает. «А я думаю, что дело не в этом, а в том, что ты не любишь науку счета и думаешь, что она тебе не нужна, и что тебе никогда не пригодятся те задачи, которые доставляют теперь столько неприятностей. Верно это или нет?» Ани смотрит в глаза мальчику и неожиданно улыбается такой доброй улыбкой, что у Ини пропадает смущение, и он откровенно сознается. «Верно». Ани кивает ему головой и говорит: «Очень хорошо, что ты сказал правду. Теперь я, быть может, смогу тебе помочь. Скажи мне, сын мой, думал ли ты когда-нибудь, что будешь делать, когда вырастешь?» Хотя Ини совершенно не ожидал такого вопроса, но, тем не менее, он сразу же может на него ответить. «Да, господин, я хочу побывать в различных дальних странах, в таких, куда еще не заходил ни один египтянин». Взгляд старика становится еще мягче, и его рука ласково гладит плечо Ини. «Очень хорошее желание, сын мой, прекрасное желание. Но как ты попадешь в далекие страны? Вероятно, ты поедешь песцом какого-нибудь отряда, который будет разыскивать новые каменоломни или рудники и будет прокладывать пути в неизведанных местах, да? Ну, хорошо. Вот ты едешь с таким отрядом, вот вы нашли новые залежи прекрасного камня. Тебе надо будет зарисовать место, чтобы туда можно было найти потом дорогу. А для этого надо измерить отдельные участки пути и записать все на твоем рисунке. Я, кажется, смогу показать тебе такой рисунок. Скажи, Аминхотеп, нет ли у тебя здесь того папируса, который ты взял у меня вчера?» — обращается Ани к молодому учителю. «Да, господин, сейчас я его принесу». Аминхотеп уходит, быстро возвращается и подает старику свиток. Ани разворачивает свиток и показывает Ини нарисованную на нем цветную карту горной местности с отмеченными на ней названиями и расстояниями между отдельными селениями и горами. Ини смотрит на карту, широко раскрыв глаза. «Теперь слушай дальше», — говорит Ани. «К новым каменоломням надо построить дороги, вырыть на пути туда колодцы, а потом там начнутся разработки. и надо будет вывозить изготовленные обелиски или статуи. Так?» Ини кивает головой. Ему уже совершенно отчетливо представляются все прелести таких путешествий. Ани продолжает. «А сумеешь ли ты измерить дорогу? Сможешь ли ты высчитать, сколько людей необходимо для такого отряда, сколько еды надо для них взять с собой? А сосчитаешь ли ты, сколько людей надо, чтобы выкопать колодец? Сколько надо людей, чтобы перевести статую в 30 локтей высоты?» Локоть — египетская мера длины. Один локоть равен 52 сантиметрам. «Вот представь себе, что в каменоломне сделан новый обелиск в 110 локтей высотой и 10 локтей в основании. Сможешь ли ты рассчитать, сколько нужно людей, чтобы его тащить? А сосчитать надо быстро и точно, ведь обелиск уже лежит готовый, а в столице его ждут строители. Сумеешь ли ты справиться со всеми большими задачами, которые перед тобой поставит жизнь и которые тебе никто не поможет решить, если ты не научишься решать задачи в школе, где тебе еще могут помочь учителя?» Аня умолкает и смотрит на растерянное лицо Ини. «Вот так приятное путешествие. Оказывается, шагу не удастся сделать без того, чтобы не пришлось что-нибудь высчитывать. Ну и что же? Значит, из-за этого отказаться от давней заветной мечты? Ну уж нет. Лучше научиться решать все эти задачи. Не глупее же он в самом деле других мальчиков». Аня как будто понимает, о чем думает Ини. «Пойди на место и подумай хорошенько», — говорит он мальчику. Потом обращается к детям. «Те из вас, кто решил эту задачу, встаньте и подойдите ко мне». Больше половины мальчиков встают и подходят к старому песцу. Он берет их черепки и смотрит. Хвалит тех, у кого верно решено, и при этом чисто написано. Отсылает обратно тех, которые решили неправильно. Сетти заслуживает похвалу старика и, довольный, возвращается на место. «Ты не давай мне своего черепка, Миунофер», — шепчет ему Ини. «Я хочу сам решить эту задачу». «Правильно, Миубин, я уверен, что ты ее скоро решишь», — отвечает Сетти. Но в это время Аменхотеп, выслушав то, что ему тихо сказал Ани, обращается к мальчикам. «Слушайте меня, мальчики. Почтенный Шетсу задерживается в храме Птаха, а так как завтра праздник, то я разрешаю вам раньше уйти домой. Те, кто не решил задачу, возьмите черепки с собой и решите ее дома. Хэви, ты возьмешь дома большой черепок и напишешь несколько раз на память те две строчки, которые сегодня написал лучше всего в конце урока письма. Тебе придется заниматься побольше, чтобы догнать товарищей. А теперь собирайтесь и споем восхваление Тоту. Потом вы сможете пойти по домам». Мальчики, стараясь не шуметь, быстро собирают свои вещи, громко поют короткий гимн богу Тоту, покровителю песцов, и, кланяясь учителям, выходят из комнаты. Сетти и Ини идут вместе. Сетти, держа в одной руке свои узелки с едой, другой протягивает свой письменный прибор Ини. Мальчики еще до урока сговорились, что Ини возьмет к себе до завтра прибор Сетти, чтобы тот мог сразу же бежать по одному важному делу, о котором он обещал рассказать Ини завтра во всех подробностях, но сегодня отказался даже намекнуть, в чем это дело состоит. Ини очень хотелось узнать секрет друга немедленно, но ему пришлось согласиться подождать, так как он хорошо знал, что когда Сетти говорит так решительно, как сейчас, то уговаривать его бесполезно, и друзья мирно расстаются до утра.